Дельмансе. Никак не соглашусь с таким предположением Эжени. Разрушение – один из первейших законов природы, а значит, ничто из ведущего к распаду не вправе считаться преступным. Оскорбительно ли для природы то, что исправно ей служит? Впрочем, столь лестная для смертного роль разрушителя не более чем химера. Убийство далеко не гибель, тот, кто его совершает, лишь варьирует формами. Он просто возвращает природе исходные элементы, дабы та искусной своей рукой воссоздавала новые существа. Творчество – великая радость для того, кто ему предается. Убийство же готовит природе условия для творчества, поставляя ей материалы, которые та мгновенно перерабатывает. Так деяние, безрассудно порицаемое глупцами, приобретает ценность в глазах универсальной сей Созидательницы. Возведение убийства в ранг преступления – несуразность, порожденная нашей гордыней. Возомнив человека венцом всякого творения, мы забрали себе в голову, что любой ущерб, нанесенный созданию столь возвышенному, непременно явится страшным преступлением. Мы сами себе внушили: природа непременно зачахнет, если неповторимый род людской исчезнет с лица земли. Хотя в действительности полное уничтожение людей вернет природе частично отобранную ими созидательность, высвобождая энергию, которую она тратит на их размножение. Еще один верх непоследовательности, вы только вдумайтесь, Эжени. Любой честолюбивый правитель без зазрения совести забавляется истреблением врагов, препятствующих его величайшим замыслам. Жестокие произвольные законы, столетия за столетием, приговаривают к смерти миллионы индивидуумов. А мы, жалкие, незначащие людишки, не имеем права пожертвовать одним единственным существом ради нашей мести или наших капризов. Не пора ли покончить со смехотворным варварским запретом, с лихвой наверстывая упущенное под покровом глубочайшей тайны? Эжени. Конечно. О, как пленит меня ваша мораль, как искушает. Но скажите по совести, Дельмансе, баловались ли вы порой такого рода проделками? Дельмансе. Не допытывайтесь, шалости мои многочисленные и разнообразны. Рассказ о них вогнал бы меня в краску. Когда-нибудь я вам, может, и откроюсь. Сент-Анж. Меч правосудия, направляемый нашим коварным проказником, не расслужил произволу его страстей. Дельмансе. Да уж, вряд ли найдется проступка, в котором меня нельзя было бы упрекнуть. Сент-Анж, бросаясь ему на шею. Божественный. Преклоняюсь перед вами. Каким умом и смелостью нужно обладать, чтобы решиться изведать все радости и услады? Лишь человеку гениальному уготована честь разрывать любые путы, порожденные невежеством и тупостью. Целуйте меня, вы великолепны. Дельмансе. «Будьте откровенны, Эжени, неужели вы никогда не желали чьей-нибудь смерти?» Эжени. «О, еще как! Всей душой! Каждый день перед моими глазами мелькает одно отвратительное создание, и мне давным-давно хочется свести его в могилу!» Сент-Анж. «Держу пари, я догадываюсь, о ком идет речь. Эжени, ты додумалась, кто это?» «Твоя мать!» Эжени. «Ах, дай спрятать румянец стыда у тебя на груди!» Дельмансе. Ну и сладострастница, теперь моя очередь вознаградить тебя ласками за силу твоего сердца и ума. Дельмансе целует все ее тело и легонько похлопывает по ягодицам. От этого он приходит в возбуждение. Госпожа де Сент-Анж рукой встряхивает ему член. Время от времени пальцы его пробегаются по заду госпожи де Сент-Анж, который та похотливо ему подставляет. Чуть придя в себя, Дельмансе продолжает прерванный разговор. «Кстати, а чего бы нам не привести в исполнение сей возвышенный замысел?» Сент-Анж. «Эжени, я тоже в свое время горячо ненавидела и презирала свою мать, но в отличие от тебя ни минуты не колебалась». «Эжени, мне недостает средств». Сент-Анж. «Скорее решительности». «Эжени, какая жалость, что я так малоопытна». Дельмансе. «Вы все-таки намерены что-то предпринять, Эжени?» «Эжени, ни перед чем не остановлюсь. Предоставьте мне средства, и тогда увидим». Дельмансе. «Вы их получите, Эжени, обещаю, однако предписываю одно условие». «Эжени, какое же? Неужели существует условие, которое я не в состоянии заключить?» Дельмансе. «Иди сюда, негодница, поближе, не могу больше сдерживаться. В награду за будущие мои дары подставь очаровательный твой задик. Одно преступление непременно должно оплачиваться другим. Иди ко мне. А лучше вы обе, ну же, срочно гасите сжигающий нас божественный огонь струями любовной влаги». Сент-Анж. «Предлагаю хоть немного упорядочить наши оргии. Порядок необходим во всем, даже в неистовстве, похоти и злобы». Дельмансе. «Нет ничего проще. Главная задача, как мне представляется, сбросить сперму самому и доставить нашей милой девочке максимум удовольствия. Для начала я введу ей в попку член, и пока она будет в согнутом положении, вы волю пощекочете ее с другой стороны. Поза, в которую поставлю вас я, позволит ей ответить вам тем же. После чего вы поцелуете друг дружку. После нескольких вторжений в попку малютки мы несколько разнообразим картину. Я, мадам, зайду вам в тыл, и жени расположится сверху, зажав вашу голову между своих ног. Так мне будет удобно пососать ей клитор. И я заставлю малышку излиться во второй раз. Затем я займу прежнюю позицию в ее анусе. Вы предоставите мне свои ягодицы взамен ее передка, который она мне предлагала ранее. То есть вы, как это делала она, зажмете ее голову между ваших ног. Я пососу дырку вашего зада, подобно тому, как я сосал ее спереди. Сначала разрядитесь вы, затем я. Тем временем руки мои, обнимая прелестное тельце нашей послушницы и щекоча ей клитор, помогут ей извергнуться одновременно с нами. Сент-Анж. Прекрасно, дорогой мой Дельмансе. Хотя лично вам, похоже, кое-чего будет недоставать. Дельмансе. Члены в моей собственной жопе? Вы, как всегда, правы, мадам. Сент-Анж. Ничего, утром как-нибудь обойдемся без одного, а ближе к вечеру на подмогу подоспеет мой брат. Он привнесет в наши утехи недостающую полноту. А пока займемся творчеством в данном составе. Дельмансе. Мне хотелось бы, чтобы Эжени меня немножко помастурбировала. Она исполняет. Да, вот так. Чуть проворнее, мое сердечко. Всегда держите эту багровую головку обнаженной, никогда не покрывайте ее. Чем сильнее вы натянете уздечку, тем мощнее эрекция. Обращайтесь с членом побережнее. Отлично. Вот так готовьте к рабочему состоянию снаряд, который вскоре пробьет вас. Взгляните, какой он воинственный. Не прячьте от меня ваш язычок, маленькая плутовка. Кладите свои ягодицы на мою правую руку, а левой рукой я пощекочу вам клитор. Сент-Анж, Эжени, хочешь доставить ему максимальное удовольствие? Эжени, разумеется, я сделаю все, лишь бы ему было хорошо. Сент-Анж, замечательно, тогда возьми член в рот и несколько секунд пососи его. Эжени, делая это. Так правильно. Дельмансе, восхитительный ротик, обволакивает теплом, по мне не хуже самой прелестной задницы. Мастерицы сладострастия, никогда не отказывайте своим любовникам в этой милости, и вы привяжете их к себе навеки. «О, гнусный вседержитель, смотри, посылаю тебя ко всем чертям!» Сент-Анж, «Как ты богохульствуешь, друг мой!» Дельмансе, «Лучше бы вы придвинули вашу жопу, мадам!» «Да, сюда, поближе, пока меня сосут, я расцелую ее!» «Напрасно вы дивитесь моим кощунством, когда у меня твердеет одно из любимейших моих удовольствий хулить имя Бога!» «В такие минуты разум мой, тысячекратно распаленный, еще свирепей ополчается против презренного призрака!» Так и подмывает изобрести самые действенные способы поношения. Голова моя переполняется окаянными мыслями о полном ничтожестве ненавистного и омерзительного этого существа. Во мне рождается раздражение, смешанное с желанием тотчас восстановить сей образ, дабы было на что обрушить бешеную свою ярость. Следуя моему примеру, и вы, моя прелесть, удостоверитесь, сколько усиливается чувственность от подобного злоречия. О, проклятие! Как не безмерно наслаждение, вижу, пора убираться из ее божественного ротика, иначе там я и оставлю свою сперму. Ну-ка, Эжени, располагайтесь, как я вам велел. Составим живую картину, и все трое окунемся в пьянящий омут ощущений. Поза выстраивается. Эжени. Дорогой мой, боюсь, усилия ваши тщетны, слишком сильная диспропорция. Дельмансе. Не проходит и дня, чтобы я не садомировал какого-нибудь юнца. Не далее, как вчера, ровно за 3 минуты этим самым орудием я дефлорировал 7-летнего мальчишку. Так что смелее, Эжени, смелее. Эжени, ай, вы меня раздираете. Сент-Анж, поосторожней сей Дельмансе. Не забывайте, ведь я за нее отвечаю. Дельмансе, хорошенько поработайте рукой, мадам, и вы облегчите ее страдания. Впрочем, цель уже достигнута. Я вошел по самую шорстку. Эжени, о небо! Это далось так трудно. Видишь, друг мой, капельки пота у меня на лбу. Господи, никогда не испытывала такой боли. Сент-Анж, вот, милочка, ты лишилась девственности, правда, наполовину. Теперь ты возведена в ранг женщины. Ради того, чтобы удостоиться такой чести, стоит немножко помучиться. Ну что, мои пальчики хоть немного умиротворяют тебя, Эжени? Без них я не вытерпела бы такой пытки. Ласкай меня, ангел мой». Чувствую, как едва заметно боль моя превращается в наслаждение. Вгоняйте же, Дельмансе, глубже, умираю. Дельмансе, ах, треклятый бог, прах тебя возьми. Сменим позу, а то я не выдержу. Где же ваш зад, мадам? Заклинаю, поскорее примите позу, о которой я только что говорил. Все устраиваются, и Дельмансе продолжает. «Здесь попросторней, как легко проникает мой кол. Роскошная у вас жопа, мадам. Упоительная, ничуть не менее предыдущей. Эжени, я расположилась как надо, Дельмансе?» «Дельмансе, чудесно. Девственная дырочка изумительно открывается передо мной. Готов нарушить свои правила, каюсь. Знаю, что это непростительно, ведь такого рода прелести не для моих глаз, но желание преподать этой девчушке первые уроки сладострастия перебивает все доводы рассудка. Хочу, чтобы она истекла соком. Хочу истомить ее, насколько это в моих силах». Начинает ее лизать. Эжени. «Ах, он заласкает меня до смерти, не вынесу такого наслаждения». Сент-Анж. «Я уже на подходе. Задвинь мне, Дельмансе. Теперь еще разок. Все. Извергаюсь». Эжени. «И я тоже, милая. Ах, боже, как он меня лижет». Сент-Анж. «Ругайся, маленькая курва, ругайся, ну же». Эжени. «Эх, пускай сожжет нас божий гром. Из меня льется. Я хмелею от восторга». Дельмансе. «Ну-ка по местам, я сказал, Эжени. Вам меня не одурачить, мои лошадки». Эжени занимает прежнюю позицию. «Отлично. Вот я снова в главном своем пристанище, и вы, мадам, представьте моим взором свою заднюю норку, а я всласть пососу ее. Как мне нравится целовать жопу, из которой я едва вынул. Позвольте мне вылизать ее как следует, прежде чем сбрасывать сперму в зад вашей подружки. Поверите ли, мадам, на этот раз он вошел без труда. Дьявольщина, вы не представляете, как она обхватывает его, как сжимает. Ах, святой творец, даже употребляя тебя самого, вряд ли я достиг бы такого экстаза. Все, готово. Больше не сдерживаюсь. Сперма течет, и я мертв». Эжени, милая моя, клянусь, он и меня умертвил. Сент-Анж, тонкая штучка, мгновенно освоилась. Дельмансе. «Я знаю уйму девушек ее лет, которые не променяют эту усладу ни на какую другую. Труден лишь первый шаг, и женщина, хоть единожды вкусившая такой способ, уже не захочет ничего иного. О небо! Я истощен. Дайте перевести дух хоть на несколько минут». Сент-Анж. «Таковы мужчины, моя дорогая. Едва утолив свое влечение, они уже не удостаивают нас взглядом. Упадок сил приводит их к отвращению, а от отвращения недалеко и до презрения». Дельмансе. «Холодно». «Оскорбляете, и совершенно незаслуженно», — обнимает их обоих. «Такие божественные красавицы, как вы, созданы для восхищения мужчин, в каком бы состоянии те ни находились». Сент-Анж. «Впрочем, не печалься, милая Жени. За то, что мужчины снискали себе право пренебрегать нами после того, как они удовлетворены, мы, женщины, в ответ награждаем их не меньшим презрением, особенно если они нас к этому вынуждают. Не только Тиберий прославился тем, что на острове Капри приносил в жертву былые предметы своих страстей. С не меньшим успехом умерщвляла своих любовников и африканская королева Зингуа». Дельмансе. «Такого рода крайности просты. Естественны и хорошо мне знакомы. Однако нам с вами до них опускаться негоже. Вспомните известную поговорку: волки никогда не пожирают друг друга. При всей своей тривиальности она вполне справедлива. Для вас, мои подружки, я совершенно не опасен. Даже если под моим руководством вы натворите немало зол, сам я не причиню вам ничего дурного». Эжени. «О, милая, я готова поручиться. Дельмансе в ответе за свои слова и никогда не злоупотребит правами, которые мы ему предоставим. Я верю ему безгранично, ему присуща высшая порядочность. Порядочность негодяя. А теперь, умоляю, оставим нашего учителя при его мнении и вернемся к величественному замыслу, вдохновившему нас незадолго до того, как все мы так приятно развлеклись». Сент-Анж. «Ну и хитрюга. Все время держит это в голове. А я полагала, что речь идет о пустой затее и распаленной фантазии, не более того». Эжени. «Это самое твердое побуждение моего сердца. И успокоюсь я, лишь совершив это преступление». Сент-Анж. «О, хорошо, хорошо. Но, может, все же пощадишь ее, ведь она твоя мать». Эжени. «Подумаешь, высокое звание». Дельмансе. «Она права. Разве думала эта мамаша об Эжени, производя ее на свет? Да, шельма позволила с собой переспать, но просто потому, что находила в этом удовольствие, отнюдь не имея в виду эту девочку. Так что предоставим доброй воле Эжени поступать, как ей угодно. Ограничимся лишь заверением, даже доходя до крайностей, она не окажется повинна ни в каком злодеянии». Эжени. «Душа моя преисполнена отвращения, и я нахожу 1000 доводов для оправдания своей ненависти. Мне нужно лишить ее жизни любой ценой». Дельмансе. «Что ж, Жени, раз ты настроена столь решительно, клянусь, ты будешь удовлетворена. Но прежде выслушай несколько советов. На мой взгляд, тебе и без них не обойтись. Никогда не разглашай свои тайны, дорогая, и старайся действовать в одиночку. Нет никого опаснее сообщников. Остерегаться следует даже тех, кто, кажется, сердечно к нам привержен». Макиавелли говорил, нужно либо вовсе не иметь сообщников, либо отделываться от них, едва не сослужат нам службу. Но это еще не все. Для осуществления твоих замыслов, Эжени, необходимо притворство. Прежде чем отдать жертву на заклание, как можно теснее сближайся с ней. Делай вид, что жалеешь или утешаешь ее. Льсти ей, сочувствуй ее горестям, уверяй, что боготворишь ее. Более того, доказывай все на деле. В таких случаях излишнего лукавства не бывает. Нерон ласкал Агриппину на той самой барке, которая предназначалась для ее гибели. Следуй его примеру. Не гнушайся ни плутовством, ни коварством. Применяй все, что измыслит твое воображение. Женщина и ложь — неразлучные спутницы, а при обстоятельствах, вынуждающих женщину обманывать, ложь ей необходима вдвойне. Эжени, мне еще предстоит усвоить и применить на практике ваши уроки, но сейчас давайте разовьем эту тему, прошу вас. Вы настоятельно рекомендуете женщинам лицемерие. Неужели оно на самом деле столь необходимо в нашем мире? Дельмансе, не знаю, качество полезнее криводушия. Истина — это неоспоримо. Ибо лгут абсолютно все. Исходя из этого, напрашивается вопрос, выживет ли и добьется ли успеха человек искренний в среде людей насквозь фальшивых. Если согласиться с утверждением, что добродетели хоть чем-то полезны для общества, то как, по-вашему, тому, у кого нет ни воли, ни власти, ни особых дарований, а таких большинство, как же такому человеку обойтись без притворства? Ведь и он, в свою очередь, жаждет заполучить хотя бы малую толику счастья, похищенного у него конкурентами. В чем же на самом деле нуждается человек общественный? В самой добродетели или в ее видимости? Сомнений нет. Вполне достаточно внешнего подобия, добившись которого, индивид завладевает всем, что ему необходимо. С тех пор, как между людьми воцаряется общение исключительно поверхностное, довольно демонстрацией одной только оболочки. К тому же несложно убедиться, в повседневной жизни добродетели оказываются ценными прежде всего для их носителей. Остальные люди извлекают из них выгоду столь ничтожную, что им, по сути, совершенно безразлично, истинно или притворно добродетель того, кто живет с ним бок о бок. Лицемерие же практически верный путь к преуспеянию. Тот, кто овладеет искусством криводушия, бесспорно одержит верх и в личном общении, и в переписке. Ослепив собеседника ложным блеском, лицемер убедит его в своей правоте. С этого момента он победитель. Допустим, я замечу, что меня обманули. Мне останется лишь пенять на самого себя. Обидчик мой волен будет продолжать свою игру, понимая, что я не пожалуюсь из гордости. Его превосходство надо мной станет все более очевидным. Он окажется правым, а я виноватым. Он продвинется вперед, а я остановлюсь на месте. Он обогатится, и я разорюсь. Он окажется на высоте и вскоре завоюет общественное мнение. С тех пор напрасны все мои обвинения. Меня даже не станут слушать. Так предадимся же самой грязной и безостенчивой лжи. Отнесемся к фальши как к источнику достижения всяких благ, почестей и богатств. Усмирим на досуге легкое чувство раскаяния за то, что обвели кого-то вокруг пальца. Ощущение собственного хитроумия гораздо приятнее и острее. Сент-Анж, предмет сей, на мой взгляд, освещен более чем достаточно. И же не убеждена, успокоена, вдохновлена и теперь поступит, как ей захочется. Не пора ли нам продолжить рассуждение о разновидностях разврата? Здесь нас ожидает неограниченный простор для фантазий. Посвятим нашу ученицу хотя бы в некоторые таинства, соединяя теорию с практикой.